Я усвоил. Ты смог понять, в чем причина? Сумасшедший умолк. Некоторое время беззвучно шевелил губами. Силуэт из огня. Вспышка. Один глаз у меня ослеп. Яркий свет. Это ангел. Павел ничуть не удивился. О чем еще может говорить безумец? Уж явно не о квантовой физике. Главное, чтобы не замолкал. Он кивнул, всем своим видом выразив интерес. Продолжай. Он прошел рядом, стоило нам проникнуть на место события. Мы вошли и увидели это. Невыносимая яркость, жар. Мозги у Германа сварились, вытекли через нос, и он исчез. Я отчетливо видел, оно поглотит нас. Мы разлетимся на осколки. Ты помнишь его лицо, этого ангела? Сможешь нарисовать? Узник вырвал из его рук блокнот, размашистыми, резкими движениями набросал карандашом портрет, лицо, обрамленное длинными волосами, нос с горбинкой, тонкие губы. «Отлично рисует», — отметил Павел. «Вот всегда так. Почему мы пашем в конторе за горсть рейхсмарок, а не развиваем заложенный богами талант? Правда, какое сейчас искусство в Москве? Рейх требует четкости и минимализма. Мускулистых героев а-ля Шварценеггер без лишних красок. Для экибаны и иероглифов надо ехать в Токио». Сумасшедший оторвался от листка. Глаза слезились. «Это было так реально, что я ощущал его дыхание. Оно дышало пламенем». Настроив эфунг, Павел сфотографировал рисунок с разных ракурсов. Отправив его на другой телефон, он задал еще несколько вопросов, но не добился ничего нового. Сознание безумца вновь отправлялось по кругу. Он видел всполохи пламени в воздухе, умирающих товарищей огненного ангела. Потратив минут 10, Павел поднялся со стула. Он знал, в каком месте это случилось, но после рассказа не горел желанием увидеть этот кошмар своими глазами. Лучше разузнать, имеется ли какая-то защита от раздражителя. Незваных гостей тот, похоже, не жалует. Он полез в карманчик рубашки, достал таблетку. «Прими, тебе полегчает». Безумец захохотал. Стало ясно, что он все понял. «Чудесно! Как долго я этого ждал! Валькирии, ко мне! Наконец-то!» Павел шел по коридору со стулом в руке, а стены изолятора сотрясались от хохота рыжего психа. Эфунг завибрировал. Павел открыл сообщение и прищелкнул языком. «Срочно приезжай! Я знаю, кто это». Хохот за его спиной резко оборвался. Японец у книжного стенда проводил уходящего Павла безразличным взглядом. Он вновь повернулся к стойке и погрузился в просмотр новинки от Стефани Майер.